Фрагмент 7. Мотивация. Отношения на равных. Материальная заинтересованность. Перспектива роста. Коллектив. Профессиональный, сплоченный, один за всех. Сотрудник. Профессиональный. Порядочный, добросовестный, работоспособный. Руководитель. Профессиональный менеджер. Профессиональный специалист. Справедливый, человечный. Правильный ответ. Такому кандидату подойдут очень немногие компании. Абсолютно явное предпочтение корпоративной культуры, команды или группового управления по Моутону Блейку демократического стиля управления. На такого человека большое влияние будет иметь личность руководителя, отношения с ним и в коллективе. Он будет готов многое делать ради команды, но и сам будет рассчитывать на подобное отношение к себе. Важно будет, чтобы человек понимал справедливость тех или иных решений. Определенная опасность заключается в том, что такой сотрудник может болезненно воспринимать субординацию, отношения на равных. Стоит сразу же, еще до приема на работу, оговаривать правила общения и субординацию принятия решений, существующие в компании. Большое значение для кандидата имеет профессионализм. Он предъявляет подобные требования как себе, так и к окружающим. Перспектива роста, скорее всего, связана с ростом именно профессиональным. Одним из важных мотиваторов будет возможность повышения квалификации и профессионального роста. Поэтому, ставя сложные задачи, имеет смысл оговаривать, что они дают возможность приобрести новый профессиональный опыт или навыки. Важным фактором для этого кандидата является порядочность, что позволяет сделать предположение о том, что он будет лоялен к компании. Также об этом свидетельствуют формулировки «добросовестный» и «работоспособный». Выраженная ориентация на результат, достижение или соревнование, азарт не присутствует. Так что можно предположить, что работа, требующая именно таких мотиваторов, не очень подходит этому кандидату.